Письмо 228. Дорогой, твои письма получили. Твоя бабушка М. о снах говорила. По снам ходить, живым не быть. Очень верно сказано. Однако есть, несомненно, сны особые или даже откровения, но очень редко и в особых случаях. Они имеют особый характер. Обычно при этом дается и особое удостоверение истинности. Но так как такие сны редки, а дьявол может повредить тем, кто доверяет снам, есть множество примеров этого, то святые отцы решительно запрещают верить всем снам, даже если будет и сон истинный среди них. Господь найдет средство внушить человеку, когда это необходимо, ту или иную мысль. Поэтому лучше и спокойнее не верить никакому сну. У нас пока все благополучно. Мы не только довольны своим состоянием, благодарим Бога, но искренне считаем, что не заслуживаем такой жизни. Учись внешне и внутренне по силе своей. Когда окончишь, тогда видно будет, что предпринять. Еще относительно друзей. Не открывай себя никому. Это мнение епископа Игнатия Брянчанинова. Вспомни, когда это было сказано. 100 лет назад. Уже тогда нельзя было почти никому доверяться. А что сказать теперь? Кроме явного предательства, можно тысячами способов повредить другому человеку. Послушай в этом епископа Игнатия. Проверь в журнале «Христианин» за 1908 год, номера 10, 11 и 12, и за 1909 год, номера 1 и номер 5, статья Павла Флоренского «Соль земли», то есть сказание об Авве Исидоре. Посмотри также в «Богословском вестнике» за 1912 год письма митрополита Филарета Московского к епископу Игнатию Брянчанинову. По крайней мере, в декабрьском номере есть третье письмо. Если они интересны, то привези тот журнал, где есть несколько писем. Мне давно очень хотелось прочитать, что мог написать митрополит Филарет. Епископ Игнатий считал митрополита Филарета неправым в отношении к церкви. Будь здоров, мир тебе. Господь да благословит и вразумит тебя на все доброе. Спасибо за ландыши. Ждем тебя 3 декабря в 9 часов вечера. Никон. 23 ноября 1960 года. Письмо 229. Дорогой, пока все благополучно у нас, все здоровы. Познаем свои немощи и понемногу смиряемся. Дорогой, следи за собой, трезвись, блюди главу змея, не давай ему жалить выше пяты. Знаешь, что грех у порога лежит, и велено через призывание имени Божия господствовать над ним. Если поскользнешься, то не оправдывай себя, а кайся тут же пред Господом, укоряй себя и смиряйся. По мнению епископа Игнатия и по предсказанию святых отцов, нашему времени дан особый путь спасения, соответственно состоянию всего человечества. Именно спасутся те, кто сохранит веру и без ропота будет терпеть все скорби и искушения, и, сознавая свои немощи, смириться. Нашему времени нельзя дать подвигов вследствие гордости, проникшей в каждого человека. А видя постоянно свои недостатки, желающий может смириться. Самые скорби он тогда будет принимать, как благоразумный разбойник, достойное по делам нашим приемлем. Тогда они легче будут и переноситься. Будь здоров, Господь да хранит тебя. Приезжай. Никон. 28 ноября 1960 года. Письмо 230. Дорогой, ты, конечно, прочитал статью в «Правде» за 5 декабря Осипова. Твое отношение, да и всякого неглупого человека, понятно. Мне бы очень хотелось знать подробнее и лучше, как отнеслись учащиеся. Понятно ли им, что этот несчастный показал себя в своей статье таким нравственным ничтожеством, главное, не замечая этого, что статья производит на читателя действие, обратное тому, чего хотел автор? Он и сам не оправдался,

Зло не имеет сущности. Оно есть извращение мирового, а в отношении к человеку и ангелам – нравственного, порядка свободной воли человека и ангелов. Если бы не было свободы, то не было бы возможности извратить нравственный порядок, премудрый и совершенный. Ангелы и человеки, как автоматы, подчинялись бы законам физического и нравственного мира, и зла не было бы. Но без свободы воли не было бы в человеках и ангелах образа Божия и подобия. Совершенное существо немыслимо без свободы воли. Кстати, все атеистические учения вынуждены отрицать свободу воли. Они отрицают в теории, а на практике тихомолком допускают свободу воли. Иначе пришлось бы с ужасом признать, что человек – ничтожная часть бездушной огромной машины, которая знать ничего не знает и не хочет знать о человеке, и безжалостно калечит или уничтожает его, когда законы этой машины приводят к этому. Разумные существа, познавшие себя как самостоятельные личности, «я», как новые самостоятельные источники света, ивановский червячок, как центры, для которых весь мир, окружность n-ного радиуса, есть только объект, объект познания и действия, причем даже Господь Бог может быть в какой-то мере только объектом. Эти личности гораздо в большей мере сознавали до падения свое величие. О них было сказано: «Вы, боги и сынови Вышнего, все вы». Они не знали зла и не могли вполне оценить добра, которым пользовались. Желание стать как боги, знающие добро и зло, привело к падению и ангелов, и человеков. Отсюда начинается история человечества. Воспитать человека в благоговении и любви к Богу, в любви к человеку, не подавляя его свободы воли, возвести его в достоинство Сына Божия – вот сложнейшая задача, абсолютно неразрешимая для людей и потребовавшая даже от Бога величайшей жертвы, воплощения, крестной смерти и воскресения самого Бога. С гордостью человек не может спастись. При наличии гордости он и в раю опять может отпасть от Бога, уже окончательным падением, подобно демонам. Поэтому в течение всей земной жизни Господь дает человеку познать, что без Бога он ничто, он раб своих страстишек и раб дьявола. Вот почему до смерти Господь не позволяет вырвать плевелы, чтобы не повредить пшенице. Это значит, что человек без недостатков, с одними положительными качествами, обязательно возгордился бы. Если теперь с малыми добродетелями мы находим возможность гордиться, то что же было бы, если бы для нас еще здесь открылась вся слава обоженной души? Даже апостол Павел нуждался в отрицательной помощи ангела-сатанина, пакости деющего, дабы не превознестись. О нас же и говорить нечего. Как Господь старается спасти человека, так дьявол погубить. Дьявол дает человеку видимость победы над собой и вводит через это в самодовольство и гордость, дает успехи в покорении сил природы и внушает мысль: через знание, науку, вы победите природу, будете бессмертны и станете богами. Вы теперь уже можете гордиться своими достижениями. Явно противоположность двух направлений. Вполне очевидной становится промышление Божие о спасении человека и усилие дьявола погубить даже тех, кто все силы употребляет на искание единого на потребу, то есть Царствия Божия. Из области теории это переходит в самую жизнь. Человек находится в непрерывной борьбе со злом, с дьяволом, с его внушениями, то падая, то восставая. В этой борьбе он познает свою немощь, лукавство вражие, помощь Божию и любовь Божию к себе. Он познает цену добра и зла и уже со всей сознательностью избирает добро, делается непоколебимым в предпочтении добра и его источника – Бога, и отвергает зло и дьявола. Хотя он и падает, делает иногда злое, но и сознает это как зло, грех, осуждает себя, кается, просит прощения у Бога и тем самым еще более утверждает свое предпочтение добра и Бога, хоть и отрицательным путем. Тема эта слишком обширная. Ты правильно сказал,

борись с собой. Да хранит тебя Господь. При делании молитвы Иисусовой полезно иногда крестить сердце, чтобы центр креста был на 1 сантиметр выше соска. Никогда нельзя спускать внимание ниже соска. Ты, наверное, это знаешь. Крест надо делать совсем маленький. Молитву надо говорить, как мытарь, то есть считая себя в погибели, просить исключительно милости от Господа. «Помилуй, Господи, от дел нет мне спасения. Ты, Господи, наш Спаситель, на Тебя возлагаю спасение мое и близких. Будь милостив мне, грешному». Когда ты не умом, а сердцем и опытом познаешь истину сейчас сказанного, это будет признаком значительного преуспеяния. Но только это не скоро будет. Человеку кажется, что он познал это, но на самом деле познал только умом, а не сердцем и опытом. Когда сердце будет плакать, что ты далек от Господа и прочее, тогда можно будет сказать, что ты приблизился опытно к пониманию. Будь здоров. Желаю тебе, В, Д и всем с благодарностью и посильной любовью ко Господу провести дни страстной. Они ближе к нам, чем Пасха. Я долго не писал тебе, так как надеялся, что ты скоро приедешь. Помолись за нас всех. Никон. 6 апреля 1961 года. Письмо 237. Дорогой, я все больше убеждаюсь, что христианство не только исчезает, как говорил святитель Тихон Задонский, а уже исчезло. Полностью исполняется предсказание Игнатия Брянчанинова о падении монашества, а затем и православия. Ни на одного человека нельзя положиться. Ужасно. Будь здоров. Мы уже соскучились по тебе. Все кланяются. Да хранит тебя Господь. Никон. 3 октября 1961 года. Письмо 238. Дорогой, мы приехали очень хорошо. Дома все благополучно. Все здоровы. Мысль об отъезде пока отошла на задний план. Да и куда ехать? Везде одно и то же. Погода прекрасная. Сегодня был большой мороз. Будь здоров. Да сохранит тебя Господь. Смиряй свои протестантские порывы. Можно говорить и скорбить о неправильной постановке духовной школы, а с частными административными распоряжениями приходится и нужно мириться. Это сбивает нашу гордыню. Любящему Господа вся поспешествует во благое. Старайся обращать все на пользу. А это будет тогда, когда будешь смирять себя. Образец смирения дал нам Господь Иисус Христос. Научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем. А уж как гнали и оскорбляли Его! Самое устроение человеков, фарисеев и прочее было тяжело терпеть Господу. «Доколе буду с вами, доколе терплю вас?» Помни эти слова Спасителя. Будь здоров. Никон. 15 октября 1961 года. Письмо 239. Дорогой, я все больше сожалею, что мы, люди, не пользуемся теми благами, которые хочет дать нам Бог, и не трудимся сделать себя способными принять дары Божии. А способность эта состоит в том, чтобы смириться пред Богом и желать исполнения воли Божией на нас. Тогда Господь изливает на нас свои неизреченные милости, о которых плотский человек не имеет никакого понятия. Дорогой наш, научись молиться и терпеть все, как терпел Господь Иисус Христос. Уж если над Ним надругались и распяли, то что же нам ждать какой-то справедливости? Нет ее на земле и не будет. Правда и истина распяты на кресте. Кругом ложь, обман, эгоизм, предательство. Прости, милый, может быть, я пишу лишнее, но ты не виноват в этом. Как твое здоровье? Как шея? Ждем письма и тебя. Да хранит тебя Господь и благословит. Любящий тебя, Никон. 1 декабря 1961 года.